под весенней капелью поем, пьем забытые вина. Они обжигают язык, и куда-то идем под слепым бесконечным дождем. Длится дождь, а потом прорастает родник. А потом все по той же долине. Где-то речка течет под льдом, но не видно воды. Направление меняющий ветер сметает следы. Нет востока и запада, юга и севера. Пробирается сквозь бузину, сквозь колючий кустарник, отчаянно пьющий в лицо, где-то речка течет под льдом, но не слышу воды. Нет востока и запада, юга и севера. Весенний